5. Сожегся тычинками ольховый пух. День пасмурный, ольха светится, словно весенняя гирлянда. Мало-помалу слова пригляделись друг к другу и стали складываться в предложения. Предложения превращаться в контуры, штрихи, и на страницах вырисовывалось поместье эмпатику, каким должны его увидеть будущие гости. Это было идеальное поместье, где каждый дом, каждое дерево, каждый камень согласуется с высшим планом, готов беспечно работать в нужный момент. Стоило гостю сделать шаг в моем эмпатика, сесть в кресло, перейти через мостик, услышать звуки бегущей воды, как он дышал свободнее. Кожа становилась младенчески свежей. В голове роились новые, небывалые идеи. Если он приляжет на это мраморное ложе, его разум раскуклится, выскользнет из тревог, чувства синхронизируются с текущими задачами. Он же готов руководить всемирной корпорацией, запускать многомиллиардные проекты, обаять любого, кто заслужил право на его обаяние. Каждый топ в эмпатику был описан как сложнейший дорогой прибор, над которым корпели поколения изобретателей, отлаживали архитекторы, механики, инженеры, психологи. Нет, не каменные скамья, на которые мог пописать албанский пес Пит, встречала тела будущих гостей, но высеченные в мраморе на выверном расстоянии от вершин окружающих гор эквалайзер личных настроек, заряжающих ум через тело, струящимися энергиями бизнес-интеллект. У подножья дуба теснился не ряд сидений, но амфитеатр деловой психодрамы. Если бы я посетил тебя такой, каким описал, то обходил бы стороной твои великолепные аппараты. Не хочу, чтобы по моим венам струился бизнес-интеллект. Лучше спущусь во враг, пройду мимо шумного ручья, покину поместье эмпатику и по вечьим тропам буду подниматься в горы, к облакам, через которые подглядывает на Субазию брат солнца. С этой высоты покажется прекрасным не только поместье предприимчивого профессора, но даже моя жизнь. Совсем иначе я чувствовал себя, когда рассказывал о домах эмпатику. Каждый дом был назван именем птицы. Дом скворца, дом сокола, дом снегиря. Женских имен домам решили не давать. Сказали, что Варвара нарисует для каждого дома табличку с именем и изображением птицы. Значит, мои слова дойдут до нее, она не сможет их не заметить. По нечетким смазанным снимкам, присланным Аленой, я описывал комнаты, украшенные Варварой. Невольно вкладывал в эти описания больше, чем в другие, чтобы подольше задержаться, своевольно насладиться пребыванием в пространстве, где путь заказан мне. Я рассматривал тихие дикорастущие узоры наличников, темные балки, горящую латунь панелей, трогал ткань штор, из-за которых глупый волк Варвара рыдала во флорентийских переулках. Подносил глазам то маленький серебряный кубок, то старинный бальный веер, то фигурку неизвестного святого, молящегося на краю комода. На цыпочках незримо бродил я по комнатам, где все еще пахло красками, где только что, может быть, минуту назад еще находилась Варвара Ярутич, с хищным одобрением перечитывая свои орнаменты.